Глава 51. Проснулась я от громкого пения птиц за окном. «Что?» Я приподняла голову с подушки и осмотрелась. Небольшая, но уютная комната, в которой я находилась, состояла из небольшой кровати, где я и лежала. У окна стоял деревянный столик. Дальше была входная дверь с металлической ручкой. Еще здесь присутствовал камин, который сейчас не горел, но тепло от него исходило. Видимо, Эльгизар разжигал очаг вчера, чтобы согреть мое замерзшее тело. Рядом с камином стояло кресло-качалка, которое сейчас было пусто. Небрежно брошенный плед свешивался и чуть касался дощатого пола. Я поднялась и села. Послушала ощущения в теле. Вроде все нормально. Мне почему-то казалось, что после вчерашнего полета я жутко разболеюсь. Но я чувствовала себя на удивление нормально. Откинув одеяло, поняла, что нахожусь в одной сорочке. Платье лежало на стоящем рядом стуле, как и мой плащ, чулки и теплые сапожки. Птицы снова запели, а одна спустилась с ветки стоящего рядом дерева и постучала клювом в окно. «Ты кто? И что тебе нужно?» — спросила я и взглянула на птицу. Она чуть наклонила желтую головку с крохотными черными глазками и тут же взлетела. Я коснулась пола и тут же одернула ногу. Ледяной. Дотянувшись до сапог, надела их и встала. Подошла к окну и ахнула. «Не может быть!» Я накинула плащ на плечи, открыла дверь и вышла на деревянную веранду. Эльгизара и тут не было. Но не это поразило меня больше всего. Нет. Я протянула руку вперед, и на ладонь упала холодная капля, а потом еще одна. Капель. Я выглянула наружу. Меня ослепило яркое солнце, которое светило и будило всех, кто заспался. «Это что, весна?» Я посмотрела на прогалины снега и увидела тянущиеся к солнцу первоцветы, пожухлую траву и черную мокрую землю. «Думаю, мы попали из зимы в лето», — произнес Эльгизар и показался с другой стороны дома, поднялся по лестнице и высыпал мне в ладони оранжевые ягодки. «Что это?» «Диксоника дикая». Он взял одну ягодку и закинул себе в рот, прожевал, зажмурился, а потом улыбнулся. «Ешь, она полезная». «Ты уверен? Мы точно не умрем?» Я нахмурилась, но тут же оказалась в объятиях своего истинного. «Пока мы есть друг у друга, наша истинность защитит нас от всех бед, а у кого-то вообще двойная защита, так что ему грех жаловаться». «Эльгизар, я о ней?» Отодвинула рукав плаща и показала на новую метку истинности. «Только вчера узнала и не успела тебе рассказать». «Если честно, я, когда увидел ее на тебе сегодня ночью, слегка прибалдел. Не мог поверить в то, что вижу. А потом обрадовался. Значит, все правильно. Значит, так и нужно. Первая метка моей умершей жены словно была подарена тебе и принадлежала не по праву собственности. А вторая?» — закончила я. «Моя истинная, настоящая, твоя». «Именно. Но сейчас я понимаю, что обе метки твои, а ты — моя». Он прижался ко мне и накрыл своими губами, жаркими и голодными. Я ответила на поцелуй и обняла его за шею. Ягоды посыпались на деревянные ступени и, отскакивая, падали на землю. «Нехорошо!» — услышала я старческий голос, и мое сердце пропустило удар. «Не может быть!» «Бабушка!» Я подняла глаза и увидела стоящую недалеко от дома женщину с длинными седыми волосами. Они были распущены и спускались водопадом по спине. «София!» — улыбнулась бабушка и распахнула объятия. А я взвизгнула от радости и побежала к родной и такой знакомой женщине. Я не видела ее больше 10 лет, но она ничуть не изменилась. Та же добрая улыбка, те же проницательные медового цвета глаза, которые смотрели на меня с любовью, паутина мелких морщинок, что разукрасили старческое лицо, которая снилась мне и которая я помнила из своего детства. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я бабулю после того, как закончила ее обнимать. «Я тут живу», — она показала на дом, в который привез меня мой истинный. «Бабушка, это твой дом?» Я посмотрела на Эльгизара, а потом в глаза бабули. «Мы незваные гости. Прости нас, пожалуйста». «В моем доме не бывает незваных гостей. Все долгожданные и самые лучшие». «Давайте вернемся внутрь и позавтракаем». Бабуля поднялась по лестнице и посмотрела на Нордена. «Молодой человек, Помоги бабушке, собери ягоды в ведерко, помой их под копелью и принеси в дом». Она взглянула на меня. «Идем, внучка, у нас много дел». Мы поднялись в дом и прошли ту комнату, в которой я спала. «Бабушка, мы не виделись столько лет, я хочу все знать». «Что именно ты хочешь знать?» Она открыла дверь, и мы попали в темную комнату, напоминающую подсобку, где хранились запасы на зиму. Деревянные шкафы вдоль стен ломились от многочисленных баночек, покрытых древней пылью. Рассыпанные порошки и мелко измельченные травы лежали в мешочках настоящего закрытого окна столей и полках. А еще под потолком висели сухие пучки трав и цветов, которые, казалось, могли упасть при одном порыве сильного ветра. «Где мы?» «Это место силы. Я сюда прихожу, когда хочу получить ответы на свои вопросы. Ты же хочешь получить ответы?» «Да, но...» «Их слишком много, правда?» Улыбнулась бабушка и посадила меня на подушку, лежащую на полу. Сама села напротив. «Очень. В тебе течет шаманская кровь. И сейчас ты можешь узнать ответ на самый главный вопрос, который сидит в твоем сердце и не дает покоя». Она посмотрела мне в глаза, а затем зажгла лучину, и комната в одно мгновение наполнилась ароматным дымом. «Почему я?» Я закрыла глаза и коснулась меткой сердца. «Почему Алинда Норден выбрала меня?» «Правильный вопрос», — произнесла бабушка и запела неизвестную мне песню, а через мгновение я начала проваливаться в густую и липкую субстанцию своего подсознания. Кажется, я летела, расправив руки, и кричала, только звука не было. Я ничего не видела, ничего не ощущала, только слышала бабушкино песнопение, которое становилось все громче и яснее. Темнота незаметно окружила и облепила мое тело. Она целовала его и ласкала. Не отпускала, но направляла, пока я, наконец, не поняла, что стою внутри огромного, глубокого колодца, где нет ничего и никого, кроме одной единственной двери. Подойдя к ней, я дернула ручку, и дверь со скрипом отворилась. За ней оказалась пустая комната, в которой не было одной стены, а посередине стоял деревянный стул, на котором сидела женщина. Я видела ее один раз, но запомнила на всю оставшуюся жизнь. Это была леди Алинда Норден, умершая жена моего истинного. И сейчас она сидела и непрерывно смотрела на меня. В ее взгляде читался немой вопрос: «Зачем ты пришла ко мне и оторвала от такого важного занятия, как наслаждение вечностью?»